Чезаре продолжал бороться с бандитом в пестрой рубашке. Он сознавал, что надо бежать к Телотаме и Сандре, но не мог отпустить врага. Со всех сторон сбегались люди. Тяжело дышащая толпа стеной обступала место побоища, где в пыли катались Чезаре и бандит. «Помогите же! Берите его!» — кричал Чезаре, известные ему индийские слова. Сухое хищное лицо с соструганным носом вынырнуло из-за спин. «Что вы стоите? Бейте проклятых англичан!» — вопил незнакомец на урду, тамиле и на хинди. «Видите? Мемсахиб зверски убило двух наших!» Тот, кто показался Телотаме Ахмедом и был им, рассчитал правильно. Толпа зашумела и надвинулась на оцепеневшую Леа и продолжавшего борьбу Чезаре. Как раз в этот миг из ворот выбежал Гирин. Опытом военного врача оценив обстановку, он кинулся к упавшим друг на друга женщинам. Они лежали мирно, будто застигнутые сном дети, и этот внезапный покой сулил самое худшее. На ходу обернувшись, Гирин бросил Симе по-русски: «Беги к Мстиславу, звони в полицию». Легко подняв Сандру и наскоро убедившись, что ранившая руку и скользнувшая по ребру пуля причинила только шок, он положил ее на сиденье автомобиля и стал на колени перед Телотамой. Губы прекрасной танцовщицы, 3 минуты назад такие яркие, стали серыми. Голубой оттенок омертвил смуглую кожу. Из полураскрытого по-детски рта вытекала темная струйка крови, обильно разлившейся по асфальту. Большой военный опыт Гирина позволил ему мгновенно определить безнадежность ранения. Одним прыжком Гирин вскочил, как раз вовремя, чтобы повелительным жестом остановить напиравшую толпу. Схватив молодого бандита за руку, Гирин оторвал его от художника и поставил на ноги. Бандит обмяк, уставив выкоченные глаза на Гирина. Чезаре поднялся, тяжело дыша, шагнул к Леа и, крепко встряхнув ее, что-то крикнул по-итальянски. Ахмед выступил вперед, указывая на Гирина и Леа, и закричал, как в кошмаре, скаля зубы и закатывая глаза. Поднятая рука его сжала кривой нож. Еще несколько ножей появилось в темных кулаках собравшихся. Гирин уставился пристальным, тяжелым, точно свинец, взглядом на Ахмеда. Пакистанец умолк, опустил руку, потом и глаза. Дикое напряжение его тела ослабло, кинжал звякнул об асфальт. Гирин, сообразив, что слуга американца должен знать английский язык, громко и властно скомандовал: «Поди сюда, убийца!» Ахмед покорно шагнул вперед, отделяясь от толпы, и тотчас люди, теснившиеся за тем, кто показался им вожаком, отступили. «На колени!» Ахмед рухнул. Его коленные чашки громко стукнули об асфальт. Не теряя ни секунды, Гирин вернулся к Телотаме. С горькой уверенностью он нащупал твердой рукой хирурга отверстие пули, вошедшей наискось с левого бока, почти у подмышки, и направившейся слегка вверх. Гирин все понял. Пробив аорту, там, где она очень близка к левому бронху, пуля разорвала и бронх. Вся кровь Телотамы, гонимая сильным сердцем, в несколько секунд вылетела через рот. Даже случись тут в ту же минуту хорошо оборудованная операционная, красота ненаглядная Даярама не имела бы надежды на спасение. Все было кончено. Звезда Индии закатилась навсегда.